Пролог. На радужной узрел я оболочки, бегущие квадратики, кружочки, вселенной опрокинутый узор, и вспыхнуло в мелькании сквозь строчки пылающее имя — Пифагор. В то погожее тихое утро Сократ вместе с учениками спускался по заросшему соснами склону Ликабета к роще Академа. Роща Академа находилась за городской стеной у подножья господствовавшего над древними Афинами холма Ликабет. От Академа впоследствии получила название основанная Платоном философская школа — Академия. В разрывах белых скал всепоглощающе цвела акация. Перелетая от цветка к цветку, сладостно звенели гемецкие пчелы. Сквозь дрожащие струи Эридана, это ручей и ныне текущий с Ликабета в сторону Акрополя и прорезающий руины Агоры, просвечивало чистое песчаное дно. В такие редкие мгновения каждый, умеющий чувствовать, боится нарушить чарующее трепетание жизни. Наверное, поэтому Сократ не задавал своим спутникам пробуждающих тревогу или любопытство вопросов. Не вызывал их на спор, но радостно и испуганно озирал и впитывал мир, словно впервые открывшийся в неповторимой новизне. И тогда, охваченный внезапным порывом, к нему приблизился младший из учеников, юноша лет 20. На широком, с румянцем во всю щеку лице, задорно поблескивали узкопоставленные глаза. «Скажи, Сократ, почему, пронизывая все сущее иглою сомнения, ты не стараешься оставить после себя хоть какой-нибудь письменный след? Ведь незапечатленное на коже или папирусе смывается водами времени, исчезая как сновидение». Сократ повернулся к юноше и доверительно положил на его плечо тяжелую ладонь воятеля. «Нет, не все, Платон. Клянусь собакой, не все. Смываются случайные домыслы, досужая игра ума. Остаются совершенные числа. Это высказано и доказано тем, кто обогатил нашу исконную речь словом «философия». Хотите о нем услышать, друзья?» «Да, да», — раздались голоса. Сократ присел на камень. «Еще в юности, — начал он мечтательно, — мою душу пробудила от ленности и позвала в путь это вещее имя. Побывал я на его острове вместе с моим наставником Архилаем, еще до того, как наш город, одолеваемый жадностью к чужой славе, вступил с островитянами в неправедную войну. Мне довелось отыскать пещеру, во мраке которой впервые в Ионии вспыхнуло пламя истины. И с тех пор я неотступно следую за ним, как слепец за поводырем, ощущая в себе каждое мимолетное движение его мысли. Подчас я слышу в себе глуховатый голос, звучащий с благородной простотой, полной благожелательности. В отличие от других голосов, он не внушает мне беспокойства, ибо я знаю, кто будоражит меня, не давая останавливаться, кто подталкивает меня к истине, подбадривает и призывает меня к новым делам, увлекая ко все новым целям. «Так это же Пифагор!» — воскликнул юноша. «Почему ты нам раньше о нем не говорил?» «Этому мужу!» — продолжал Сократ проникновенно. «Не было равных в уважении к жизни и ко всему живому». Он не брал в руку каламос, тростниковую палочку для письма, поскольку был уверен, что небожители создали тростник, как и все другие растения, для роста, а не для письма. Не ел животных и не приносил их в жертву, чтобы ненароком не разорвать цепь вечного бытия. О нем передают такие чудеса, что в них трудно поверить. Не отыщется ли тот, кто осмелится в них усомниться? Я нисколько не удивлюсь, если вот сейчас, обойдя вот эту скалу, мы увидим его идущим нам навстречу в льняной лихламиде мудреца, в медных ли доспехах троянского воина, в грубом ли одеянии морехода или еще в каком-нибудь из неведомых нам земных воплощений его небесной души. «Не в тебе ли она, учитель?» — спросил Платон. Сократ задумался. «Во мне, в тебе, в Ксенофонте, в любом из мыслящих. Из какой доходящей до исступления страстью к знанию, Пифагор называл ее философией, надо вслушиваться и всматриваться в себя и в других, чтобы вычислить эту душу, а через нее постигнуть весь мир, названный, опять-таки им, космосом. Ведь впрямь он украшен не чьей-нибудь, а пифагоровой мыслью. Поэтому каждый из пифагорейцев, а их так много и у нас в Афинах, и в Италии, что-либо открывая, уверен, что это сделано Пифагором. Так Пифагор, ничего в своей жизни не написавший, становится создателем множества трудов и открывателем великих тайн. Он продолжает жить и творить уже на небесах. Сократ взметнул голову. Его простое и в то же время необыкновенное лицо оказалось в тени выплывшего на небо облачка, мгновенно менявшего очертания. Толстые губы зашевелились. Ученики затаили дыхание, поняв, что сейчас они услышат самое главное. Но Сократ уже все сказал. «Это я!» — внезапно произнес Платон прерывающимся голосом. «Я перенесу к подножью Ликабета сокровенную Самосскую пещеру, и в ней устами Пифагора будет учить Сократ».